Возможно, все действительно так просто, и в этом нет ничего плохого. Почему она так отчаянно боролась со своими чувствами? Мне понравилось работать с вами, общаться с вашими детьми, и я рада, что увидела ваш дом. Думаю, меня особенно тронуло то, что вы позволили мне заглянуть в вашу личную жизнь. Мне показалось, что я могу довериться вам. Я не предполагал, что все так получится. По правде говоря, я дал себе слово перед вашим приездом, что не буду ничего рассказывать вам о своей личной жизни или об Анне. Его голос опять стал очень нежным. Мел тотчас же ответила: «Я рада, что вы решились на это. Я тоже. Думаю, у вас получился прекрасный репортаж о Пати Лу. Спасибо, Питер». Мел смущала только то, что ей слишком многое нравилось в нем. А затем она услышала, как он слегка вздохнул. «Думаю, я не имею права отрывать у вас больше времени. Я даже не был уверен, что застану вас в студии после ночного рейса». Она тихо засмеялась. «В 6 часов я должна выходить в эфир. Когда вы позвонили, я как раз просматривала новости с телетайпа. Надеюсь, что не очень вам помешал», — с раскаянием произнес он. «Нет, это похоже на просмотр серпантина из телеграфной ленты. Через некоторое время вообще перестаешь видеть то, что напечатано. К тому же пока нет каких-либо важных событий. Здесь примерно так же. Сейчас я направляюсь в свой офис. За последние несколько дней я немного подзапустил работу, и теперь надо нагонять». Они оба вернулись к своей обычной жизни, к своей работе, к детям, к своим обязанностям в разных концах страны. Но Мел в который раз почувствовала, как у нее много с ним общего. «Знаете, даже приятно знать, что кто-то так же много работает, как и я». Ему показалось странным, что она произнесла эти слова. Он с самого начала подумал то же самое о ней. Когда была жива Анна, ему иногда надоедало, что она занимается только оформлением дома и покупками антиквариата, работой в ассоциации родителей и преподавателей, да отвозит детей в школу и обратно. «Не хочу показаться самонадеянной, поскольку в мою работу не входит спасение жизни людей. Но и она требует больших умственных и физических усилий, хотя многие и не понимают этого. Иногда вечером, закончив работу, я чувствую себя опустошенной. Временами я не могу сказать ничего разумного дочкам, вернувшись домой». Это была одна из многих причин, по которой Мел не стремилась вновь выйти замуж. Она сомневалась, что сможет сочетать свою жизнь с брачными обязанностями. «Я прекрасно понимаю, что вы имеете в виду, но, с другой стороны, иногда трудно, когда не с кем разделить тяготы жизни. С тех пор, как у меня все сложилось удачно на работе, я была одна или почти одна. Думаю, так даже легче». «Да», — неуверенно подтвердил он, — «но тогда не с кем поделиться и своими победами». Анна всегда с восторгом воспринимала их, но он также делился с нею и неудачами, и трагедиями. С одной стороны, это происходило как раз потому, что ее жизнь никогда не была столь насыщенной, как его. А с другой стороны, может быть, именно это оставляло ей больше возможности поддерживать его. Трудно даже представить себе работающую жену, но в то же время он всегда восхищался работающими супругами. «Я не знаю ответов на эти вопросы, друг мой. Я только знаю, что иногда трудно быть одиноким». «Но и вдвоем тоже нелегко». Мел была убеждена в этом. «Да, но в этом есть и своя прелесть». «Пожалуй, вы правы. Я сама не знаю ответов. Хорошо поговорить с кем-то, кто понимает, что значит работать как вол, а потом возвращаться домой и быть дочкой-матерью и отцом сразу». За эти годы случались моменты, когда Мел думала, что не выдержит. Но она справилась, и весьма успешно. Теперь у нее была работа, огромный успех, хорошие дети. «Вы проделали прекрасную работу, Мел». Эти слова имели для нее самое большое значение. «Вы тоже». Ее голос казался ему нежной музыкой. «Но я в одиночестве всего 1,5 года, вы же 15. Это много значит.